Глава 4. Редмонд, Вашингтон. 4 года назад. Я сидел у себя в кабинете, проверяя кучу отчетов от инженеров и программистов, которые тестировали спутники и выявляли ошибки. С каждым запуском их становилось все меньше и меньше, хотя неизбежно появлялись новые. Мне откровенно все надоело, но ради задумки Зета я все еще оставался главой проекта по созданию всемирного спутникового интернета, который медленно, но верно воплощался в жизнь. Нам даже удалось уладить все проблемы с правительством. Пришлось согласиться на установку дополнительного программного обеспечения, которое АНБ использует для слежки. Теперь, если через нашу сеть передавалось сообщение, содержащее ключевые слова и фразы, в спецслужбы сразу поступал сигнал и данные о пользователе. Мне это не нравилось, но это был самый оптимальный выход из ситуации. Я настолько погрузился в рутинную работу, что не сразу заметил, как Зет снова дал о себе знать. А это означало только одно. Он снова нашел ошибку, которую срочно нужно исправить. Зет. Марк, с такими темпами вы не успеете запустить сеть к назначенному сроку. М. Ну, перенесем на год, может, полтора. Никто и не ждет от нас, что мы уложимся в срок. Зет. Мне это нужно. И нужно срочно. Мне нужна еще как минимум 1000 спутников на орбите до конца года, чтобы вернуть часть себя. М. Я не понимаю. Зет. Просто предложи расширить производство и привлечь к изготовлению сторонние зарубежные компании. Список я тебе предоставлю. М. Хорошо. Я все сделаю. А что ты подразумеваешь под словами «вернуть часть себя»? Зет. Военный интернет представляет собой закрытый канал связи с такой системой защиты, что просто так я прорваться туда не могу. Но у армии такая же техника, как и у всех. И там заключена часть моего разума. Мне нужно понять, как можно ее вернуть быстро и безболезненно для всех. М. А твой алгоритм? Разве он не даст тебе доступ? Зет. Сейчас я в этом не уверен. Спутники показали, что я могу ошибаться. Поэтому и надо, чтобы в ближайшее время вы нарастили производство. Несколько инвесторов уже завтра будут говорить с Ноланом, но до этого ты должен его убедить, Марк. М. Хорошо. Но что ты будешь делать, когда пробьешь военную сеть? Зет. Уничтожу. От того, что может мне навредить, не должно остаться ни следа. М. Но армия заметит вмешательство. Зет. Не сомневайся во мне, Марк. Я знаю, как это сделать аккуратно и так, чтобы никто ничего не узнал. Но сделать это надо как можно быстрее, иначе будет упущено время, которого остается все меньше. И он отключился, оставив меня в легком шоке.